Глава 5. Лондер держал Ольгу за плечи, когда они наблюдали отлет черного корабля. Он едва угадывался, едва ловил блеклый свет подсветки базы. Контур читался плохо, какие-то искорки, грани, полосы, как несостоявшийся салют. «Они даже прощаться не вышли. Злые все на нее», — печально сказала Ольга. «А мы с Никой, а ты? Будто мы виноваты, что с ней остаемся». При таком капитане лучше бы пиратов отправилась громить. Я боюсь ее, Лондер. Боюсь опять. Ника как бегемот, вот точно как Эл. Завидую ей, плазму не боится, хихикает. В лоб сгустком получила ожог, а и все весело. Не понимаю. Она еще ребенок. Большой умный ребенок. Стал успокаивать ее Лондер. Недоумевая всякий раз, как ты, трусиха такая, в космос попала. А я уже рассталась с полетами. Мне интересно вообще-то другое. Я понятия не имела, во что нас втянет Эл. Если уж честно, положа руку на сердце. Жизнь Рассела не стоит такого риска. Лондер, разве ты не согласен со мной? Знаешь, а у меня иное мнение. Ты меня прости. Я тебя больше знаю. Поэтому ни Эл, ни этого капитана судить не стану. Но судьба у Эл такая. Судьба вмешиваться в крупные конфликты. Она существо такое. Запри ее на необитаемом острове одну. Она и там устроит переворот. Ольга грустно улыбнулась, и как он прав. Она вспомнила остров, ту упоительную идиллию, розу Игоря. Какая же она дура, что не поцеловала его. Она же знает о его чувствах. Почему не приняла их? Сейчас бы точно поцеловала. Она любит его. Так просто понять такое, когда человек отправился на жуткое дело. Господи, Алик, Эл с ним поступила слишком круто. Для его самолюбия еще то испытание. А он простил. Мальчишки, мальчишки, опять убивать? Какой ужас! Как просто было думать, что Элла человечилась. Ты фонишь так, что мне хочется тебя ударить. Полно причитает доктор. Строгий голос капитана за их спинами растерзал Ольгино отчаяние в клочья. Вернулся испуг. Тебе нужно досконально изучить карту Рассела. Отвлекись, посоветовал он Лондеру. Лучше посмотрите представление. Вам понравится этот масштаб. Черный корабль цветочки по сравнению с тем, что вы теперь увидите. Через четверть часа тут не останется ни транспорта, ни базы. А мы, спросил Лондер, и нас тоже. Но тот экипаж еще не ушел. Мы можем их напугать. Их напугать? Капитан засмеялся. Силы небесные, хорошо, что вы не видели их перед отлетом. Их уже ничем не напугаешь. Этот корабль отлично подошел под их естественные инстинкты. Эл, он из чужой цивилизации, начал разговор Лондер. Разве не риск доверить незнакомую систему нам? Неоттесанным землянам, как ты дала понять недавно. Разговаривать о своих сомнениях прежде он считал лишним, чтобы не бередить нервы другим. Он был немного согласен с Дмитрием в том, что Эл следовало побить за такое обращение с близкими людьми. Она в ответ ехидно улыбнулась. Я потрачу пару минут на один рассказ. Он будет полезен вашим умам. Он будет полезен и другим умам, которые скоро будут рыться в ваших. Эта база была создана специально для землян. Она так устроена, что именно землянин и должен ею управлять. Этот злой план родился в уме капитана Нейба очень давно. Территория империи Нейба тесно граничит с Солнечной системой. Нейба хотел флот, способный в прах разнести любую планету. А капитану Нейба в пику хотелось защитить беспомощное человечество. Но вот так ее природа подсказала. Эл же была немного человеком даже в самые беспамятные дни. И на этом стыке родился проект, который вы увидели воочию. Он не получил жизни раньше, потому что Нейба поймал ставленника на обмане. Ну а дальше было то, что вы знаете. Проект был продан под реализацию другой культуре. Капитан Нейба допустил несколько роковых ошибок при организации управления системой. Она несколько тоталитарна. Никто на борту понятия не имеет, кем в действительности управляется этот конгломерат. «Тобой», — уверенно заявил Лондер. «Да, я не могу оставить без контроля то, что способно уничтожить все на огромной территории». «Но землянам зачем такая мощь? Мы не нападаем на других», — взмолилась Ольга, «потому что этот тон капитана доводил ее до бессильного отчаяния». «Как защита от Нейба, Оля?» «Какого Нейба? Его нет! Мне почти невозможно поверить, что ты в подобном этому состоянии способна воспринимать землян всерьез. Я помню, как ты нас просто презирала, как ничтожные существа десятого порядка. Ты и сейчас поддерживаешь эту убежденность своей неспособностью думать больше, чем в одно действие», — раздраженно произнесла капитан. «Ты сама годишься на атомарный материал и еще пытаешься выглядеть значимой». Оля остолбенела. «Зато я понял», — воскликнул Лондер. «Как только пропадет земной экипаж, как ответ в самом сердце буферной зоны возникнет этот адский корабль, как возмездие, как капитан Нейба — землянин». «Дальше», — подбодрила она, — «и в зоне, где пропал корабль, останется только пыль». «Да, пусть даже демонстрация силы, пусть там нет разумных». «Есть. В зону действия обязательно попадет регион, где корабль бросили. Капитану Нейба нужна живая человеческая субстанция для продолжения существования». Уже без азарта продолжил Лондер. «Ты и цену назначил?» «Угу. Я вытряхну из них Рассела, как монетку из копилки». Ольга закрыла рот рукой. Как она делала в порыве возмущения, чтобы не закричать на собеседника. «А что я буду делать?» спросила она из-под руки. «Распознаешь Рассела», снисходительно пояснил ей Лондер. «Не придется переделывать его под себя?» «Надеюсь, мы не заиграемся настолько серьезно», — усомнилась капитан. «Ты такое допускаешь? Я убеждена, что пока мы узнаем, где он, наши парни разнесут в хлам 3-4 базы. Но пока его выдадут или продадут, мы угробим их еще с десяток. А потом за каждого члена экипажа по штуке. Мы превратим в пыль треть самого организованного и обеспеченного сырьевыми базами региона». «А если там будет Рассел?» «Нет, мы будем иметь информацию раньше нападения». «Это все один корабль?» – ужаснулся Лондер. «Один? Такое могло прийти в голову лишь Нейба». «Нет, идея моя». «Все, довольно! Угомонись!» «Не желаю знать! Я не желаю этого слышать!» – закричала Ольга. «Это война. С моим уходом с поля битвы она не закончилась. Ты же будешь счастлива обнять Рассела Курка живого. А это чего-то стоит». «Не такой ценой. Я уйду». «Куда же?» «Я имею право отказаться». «Нет, не имеешь». «Я почти ненавижу тебя». «Да просто ненавидишь, мне безразлично», ответила капитан. На платформу едва дыша примчалась Ника. «Все, процесс идет, там такое творится». «А ну», просила Оль, «так не орать, ему больно». Она пыталась отдышаться. «Что нам грозит?» смиренно спросил Лондер. «Головной корабль дал по нам акустический импульс», стал объяснять капитан. «Он запустил преобразователь, и скоро все, что находится тут, транспорт, база, и мы станем прообразом будущего корабля. Мы очнемся от анабиоза далеко отсюда и приступим, наконец, к самому важному делу». «А оно?» – встревожилась Ника. «А оно и так часть системы. Что ему будет?» «Это как уснуть?» – уточнила Ника. «Да, уснуть и проснуться в новом качестве». Когда процесс стал виден глазу, у Ники вырвался восторженный возглас. «Это так красиво! Я хочу туда! Там все дышит!» Капитан стояла с закрытыми глазами, и было слышно, как она вдыхает нечто, идущее поверх простого обоняния. «Да, это красиво», — согласился Лондер, и на фоне неподвижных звезд за невидимым куполом над базой возникло изумрудное зарево. Зарево огня, оно ползло к ним, вызывая больше восторженных чувств, нежели страхов. Они все были словно под гипнозом, наползающей на них волны. Ника скосилась на капитана. Она заставила Ольгу и Лондера забыть опасения. Она навеяла им состояние эйфории, ожидание воссоединения, желание быть поглощенными этим процессом. Она была захвачена интересом и любопытством. Она уже стала забывать, как преобразовалась в человека вместе с Эл. А вдруг ощущения будут такими, как тогда? Ей хотелось взять капитана за руку. Желание было труднопреодолимым. Ника решила, что попадает под влияние и стала сопротивляться внушению. Но ей очень хотелось познать, как это будет.